Глава первая. И все. Прозрачная вода эльфийских глаз начала темнеть от едва сдерживаемого гнева. А больше вам ничего не нужно? Ну, почему ничего? Спокойно и устало посмотрели в упор голубые глаза. Нужно. И очень много, но не в этот раз. А сейчас поторопи своих помощников. К вечеру женщины должны уйти. Потом и мы отправимся. Отправиться можете и сейчас. Недовольно буркнул он, уже отлично понимая, что от его слов не зависит ровным счетом ничего. Все равно все пойдет так, как решила она. И ни его собственное неудовольствие, ни возмущенное пофыркивание навязавшегося в попутчике Лиэни, неплохо скрытое неодобрение магов, которых придется вызвать на помощь, не имеют для нее никакого значения. И вот это бесило больше всего. А еще больше злило собственное невольное уважение и восхищение стойкостью и целеустремленностью этой женщины. Непонятно, почему выбранной в хозяйке своенравным амулетом. Словно не было среди дочерей светлого народа никого достойнее, чем эта смеска. «Ну и зачем мы пойдем сейчас?» Миролюбиво улыбнулась Дисси, вовсе не желавшая злить или расстраивать эльфийского мага. Ведь их жизни и благополучие вскоре будут полностью зависеть лишь от его благосклонности. «Если у вас там ночи все спят». «Как хочешь», — разочарованно процедил Эниль. «Тогда я за помощниками». Она только согласно кивнула и отвернулась к подругам, молча завтракавшим за длинным столом. Несмотря на раннее утро, все собрались как по приказу. Пропустить возможность последний раз посидеть всем вместе не захотела ни одна. Впрочем, как и никто из тех, с кем судьба тесно связала их жизни за последние полмесяца. «А может, мне все-таки пойти с вами?» Уныло катая по тарелке одинокую ягодку, выковыренную из пирога, тоскливо вздохнула Бинни, когда верховный эльфийский маг вместе с учеником исчез в тумане портала. «А как же Сэм?» Оглянувшись на страдальчески сжавшего губы седьмого, сочувствующе вздохнула Улидат, прекрасно ощущавшая, что творится на душе у подруги. «Нет, лучше я пойду». «Не выдумывай», — фыркнула Варена. Но, судя по быстрому переглядыванию сестер, больше никто не отнесся так же легкомысленно к заявлению Куэлянки. Успели убедиться, эта девушка слов на ветер не бросает. И хотя никто не узнал бы в ней теперь по первому взгляду воспитанницу школы смерти Анжиту, характер остался прежним. В отличие от сильно изменившейся внешности. Только обманчивая хрупкость и изящность напоминали о том, что смуглокожая Таргелянка с томными желтоватыми глазами и длинными вьющимися волосами, заплетенными в две замысловатые косы. Никто иной, как их сестра по хлебу, Улидат. «Поступай, как хочешь. Я твоей помощи буду только рада». Сосредоточенно следя за собственной рукой, намазывающей на булочку варенье, кивнула Дисси. И Айтер почувствовал, как болезненным нарывом вспухла в душе тревога. Они еще не успели уйти, а тщательно распланированное им ближайшее будущее маленького королевства уже начинает сходить с приготовленной колеи. Столько времени и сил потрачено на то, чтобы предусмотреть любую непредвиденную мелочь, найти достойного кандидата на каждое стратегически важное место. И одно из этих мест по праву было отдано Улидат, как верной помощнице и подруге Дьера. Почему же сейчас сын сидит, утопив безучастный взгляд в чашке с горячим отваром, и никак не реагирует на это заявление? И только теперь король вдруг сообразил, что и сидит первый советник вовсе не там, где его привык находить взгляд отца, а на другом краю стола, причем с каждой стороны от него осталось по свободному месту, словно завтракающие, не сговариваясь, оставили их для кого-то, имеющего право там сидеть. Еще полчаса назад первый с твердостью заявил бы, что для Куэлянки, а вот сейчас вовсе не был в этом уверен. «Тогда я иду», — решилась Анжиту, и в душе у Айтера словно лопнула туго натянутая струна. Скрипнув от бессилия зубами, он бросил возмущенный взгляд на второго, но тот уже несся к двери, словно вспомнил в последний момент про какое-то очень важное и неотложное дело. «Я бы тоже пошла с вами», — несчастно прошептала Дель. И в наступившей тишине все расслышали ее слова, предназначенные лишь самой себе да ближайшим сестрам. «Но меня уже ждут вместе встречи посланники отца. А следом за чудесно исцеленной принцессой ждут и их всех. Короля Изагора, неожиданно для всего света, вдруг вышедшего из тени многовековой тайны, и его молодую жену. Вместе с наследником Вайдильсом, официальным послом принцем Альвагисом и прочими родичами. В Светлый лес решено уходить из места встречи. Наверняка знатные посланцы короля в такое гиблое, по их мнению, местечко, как Изагор, не сунутся без сопровождения магов. И тем достаточно будет засечь сильный всплеск эльфийской магии, чтобы точно определить по нему родную крепость. А где находится Ирнеин, инлины пока не готовы показывать ничьим чужим, особенно недобрым глазам. «Не веришь, что мы там справимся?» — прямолинейно спросила Кимели, оглянувшись на сияющего неприлично счастливой улыбкой мужа, заранее согласного со всеми ее утверждениями. «Верю», — качнула головой принцесса. «Дело не в этом. Просто так не хочется, чтобы все вдруг закончилось. Наши обеды, разговоры. Вы не представляете, какими они иногда бывают занудами и дурами, эти придворные дамы». «Отлично представляем», — фыркнула Бинь. «И сочувствуем. Но ведь с тобой отправится Альвагис, да и Варена с Кайтом собираются чуть позже приехать в столицу. Вот и назначишь ее своей фрейлиной». Против этого заявления первый не имел никаких возражений. Ведь это они здесь уговорили обожающего горы и свободу Кайтадиса немного пожить в столице ради безопасности четвертого. Чтобы выжить при дворе среди интриг и злобы, у новоиспеченного принца должна быть возможность в любой момент защитить себя с помощью фей. Третьим у них будет Майс, оруженосец Ольвы и один из самых надежных инлинов. «Командир!» Ворвавшийся в комнату запыхавшийся парнишка-гонец из числа тех воинов, которые уходили с Уилли и Расом, застыл на пороге, сообразив, что вовсе не так положено обращаться к королю. Но первый нетерпеливо махнул рукой. «Когда происходят непредвиденные события, не до формальностей?» «Что случилось?» «Из места встречи пришло сообщение. Королевский обоз уже прибыл». «Ну вот, правильно говорят, помяни недоброе, а оно как тут и было». Расстроенно фыркнула Варена. Ей и Бине предстояло проститься с сестрами прямо здесь. Она еще не успела договорить, как на полу возле очага предупреждающе вспыхнул синеватый круг света. Именно таким образом маги-телепортисты из Светлого леса извещали хозяев дома об открытии в этом месте через пару минут портала, чтобы все присутствующие успели заранее отступить на несколько шагов. Но в этот раз никому не было нужды никуда отходить. Все и так сидели за столом, не желая прерывать затянувшийся завтрак. Каждый понимал, как не скоро им удастся снова так мирно собраться за семейным столом. И просто из любопытства небрежно следили, как появляются посреди портального круга темные фигуры, одетых в зеленые эльфов, как поворачиваются в поиске цели зажатые наготове луки, как взвивается в воздух серебристый рой стрел. Взрыкнул, рванувшись к сыновьям Айтер, мгновенно сливаясь с ними в едином порыве в защитную стену из стальных мускулов. Охнула, метнувшись к Лорадель Дисси, подняла руки в защитном плетении Астра, лишь на секунду опередив Гайденуса. Но успела только Анжиту. С одного взгляда определив, что в портал прошли вовсе не те, кого они ждали, девушка молнией ринулась им под ноги. И не успевшие ничего понять, незваные гости разлетелись в разные стороны кучками зеленого тряпья, так и не завершив свой стремительный налет. Стрелы, улетевшие со сбитой куэлянкой траектории, зазвенели по толстым стеклам окна. Выпали смертоносным дождем на мягкий ковер. «Осторожно! Они могут быть отравлены!» — закричала вскочившая на ноги Уледат. И ни у кого не появилось желания выяснять, откуда она может такое знать. Уже догадались, сколько тайны редчайших старинных артефактов хранят сокровищницы мастеров ее школы. Наверняка там завалялось и несколько крошечных стрелок эльфийской работы. «Ни в кого не попало?» — поторопилась спросить Дисси, бдительно оглядывая сестер по хлебу. «Вроде нет», — ошарашенно ощупывая себя руками, буркнула Варена. «А с чего это он?» «Да нет, это вовсе не он». Осторожно вынимая из локонов Лорадель запутавшуюся там стрелку, хмуро вздохнула королева. «Кажется, теперь я начинаю понимать, зачем им так спешно потребовался Делериотель». Вернувшийся в свое тело король метнулся к жене, подхватил на руки, крепко притиснул к груди. Только теперь Инлин осознал в полной мере, как близко проскользнула леденящую душу тень непоправимого. Еще миг назад он стоял на краю пропасти, в которую мог рухнуть для него весь мир. И заглянув в глаза несбывшегося, Айтерис перепугался просто до судорог. Впервые за прожитые века до конца осознав, насколько хрупки в мире людей такие ценности, как семейное счастье, да и сама жизнь. «Айтер, все обошлось, отпусти уже меня». Нежно шепнул королю на ухо любимый голос. «Нужно кое-что проверить». «Маги проверят». Мрачно буркнул он, но через несколько секунд нехотя поставил женщину на пол. Знал, как бесполезно спорить с Дисси и как права она обычно оказывается. И только тут заметил в ее руке стрелку, которую она держала осторожно, точно ядовитую змею. Да, по сути, они и были змеями, брошенными в них безжалостной рукой неведомых врагов. «Гейт». Король резко обернулся назад и обнаружил, что главный маг вместе с Астрой уже обшаривают неподвижные тела напавших, а все остальные, вооружившись салфетками и вилками, собирают по комнате стрелы и складывают их на большое блюдо из-под хлеба, специально для этой цели поставленное посреди комнаты. Дисси добавила к найденному арсеналу свою добычу и решительно направилась к магам. Постояла рядом, присела, повернула к себе лицом повязанную зеленой тканью голову лучника. «Как они?» — спросила магов с неожиданной болью в голосе. «Этот придет в себя к завтрашнему дню, а тот очень плох. Постараемся вытащить». Не отрываясь от работы, буркнула Астра. «Но им и так сильно повезло. Ули могла и убить». «Я и хотела». Ничуть не смутилась Анжиту. «Да на них магические щиты стоят. Пробить не удалось». «Вот они», — пренебрежительно фыркнула магиня, подняв повыше два плетёных из трав амулета. «Весьма примитивная защита». «Хорошо, хоть такая была». Опускаясь в кресло, тяжело вздохнула королева. «Дисси, ты что, жалеешь их?» Неверяще уставилась на сестру Варена. «Они ведь нас чуть не поубивали». «Не думаю, будто они хотели убить». Знахарка скорее размышляла вслух, чем отвечала ей. «Но пусть маги проверят, чем смазаны стрелы. Я опознать не могу, совершенно незнакомый запах». «Идем», — потянул ее к себе первый, успевший за эти минуты прийти в себя и отдать необходимые распоряжения. Впрочем, сыновьям они и не понадобились. Женщин спешно уводили в другое помещение из так внезапно ставшей опасной столовой. А возле того места, которое выбрал для портала неведомый враг, дежурили Риалдис с Кайтом. Маги и воины, вызванные неслышным свистом, уже спешили им на помощь. «Что случилось?» Лицо ворвавшегося в зал Дьерджеса исказило непередаваемая смесь недоверия и раскаяния. До самой последней секунды старший принц надеялся, что это просто шутка отца, своего рода наказание за утреннее происшествие. И не имеет значения, что отец никогда раньше не позволял себе таких шуток. Он много чего себе не позволял в последние 500 лет. Да они ведь успели напрочь позабыть за эти тяжелые века лишений и забот, как заразительно он умеет смеяться. Как всего одной-двумя фразами в нерадостный момент может поднять настроение всем в крепости. Однако, столкнувшись у дверей в столовую со спешащими в ту же сторону, что и он, магами и десяткой воинов во главе с командиром крепости, второй сообразил, что на простую шутку это ничуть не похоже. А вломившись в зал и не обнаружив в нем ни одной из женщин, кроме не сразу замеченной Мастры, о чем-то спорящей возле диванчика с главным магом, сначала почему-то решил, будто совершено похищение. И похищены именно те, кто стал для всех инлинов символом возрождения их народа, героинями, повернувшими беспросветное выживание в чужом мире в сторону безмятежной созидательной жизни, в которой можно было все, от чего они успели отвыкнуть за долгие века. Можно было строить удобные дома, и лучшие художники уже рисовали план города, который решили заложить возле места встречи. Можно было работать на себя, взяв на организацию мастерскую свою долю из общих денег. Можно было посещать города и поселки королевства. Но самое главное, можно было без опасения за будущее заводить семьи и думать о детях. И многие за эти дни так и сделали, проявляя к вернувшимся из безвременья женщинам непривычное для тех настойчивое внимание. Правда, оказалось, что далеко не всем инлинкам оно нравится, и уступать свое право самим выбрать себе спутника жизни они вовсе не намерены. И вот тут возникли трудности материального характера. В родном мире женщины всегда имели свое жилье и довольно приличные состояния. Право наследования получали только дочери. И никто не считал это несправедливым. Построить дом или заработать денег мужчине намного легче. Они и строили, и зарабатывали, получая в подарок любовь и нежность выбравших их подруг. А когда любовь исчезала, жены возвращались в отчий дом и безбедно жили там, воспитывая дочерей и ухаживая за своей красотой. Разумеется, и в их мире случались исключения из общих правил. Но не так уж часто. И инлинки вовсе не были белоручками. Они умели и любили готовить, шить, вышивать, вязать и наводить в домах уют и порядок. Но в этом мире все оказалось по-другому. И спасенные женщины через несколько дней после того, как осознали произошедшее, начали впадать в панику. Не из чего было готовить привычные блюда. Незнакомые овощи и приправы пахли неправильно. Не было ни то что изысканных тканей или украшений, а даже самых банальных вещей. Но, что страшнее всего, негде было жить. Не назовешь же домами те жалкие лачуги, которые умудрились построить их соотечественники за целых 500 лет. Вот и обратили самые сообразительные инлинки свои прекрасные глазки на крепость. И уже на третий день вовсю штурмовали короля, требуя поселить их там. И первые сотни это удалось. Лишь потом спохватившийся Айтерис начал распределять жилые помещения Ирнеин только между теми, у кого были дети или слабое здоровье. И только тогда поняли новоиспеченные принцы, да и сам король, почему Дисси пожелала свадьбу немедленно. И почти силой подтолкнула к тому же своих сестер. Всего через пару дней у них уже ни за что не получилось бы такого душевного и семейного праздника. Второй до сих пор, словно ожившую сказку, вспоминает, как неожиданно расцвели необычными цветами стены комендантского особняка, получившего отныне громкое название «Королевский дворец». Как бережно выводил на высокое крыльцо, бледное от важности возложенного поручения, Мартин, одну за другой упакованных в белый шелест воздушного шелка невест. Как он осторожно передавал девушек в руки внезапно занервничавшим женихам, словно лишь теперь осознавшим всю знаменательность этого момента. И как потом летели по синеватым плитам двора, под нежные переливы незнакомые завораживающие мелодии, в свадебном танце четыре счастливые пары. А с темнеющего неба на них дивным дождем медленно падала постепенно тающая в воздухе россыпь мелких прелестных весенних цветов и золотых звезд. И вот теперь их нет, этих женщин. И нет принцессы, возле которой становится таким неуклюжим и растерянным четвертой. И нет миниатюрной девушки с непривычной еще внешностью, но такими заботливыми и понимающими глазами. Девушки, которую он умудрился вчера вечером смертельно оскорбить. Совершенно непреднамеренно, между прочим. Откуда он мог знать, что ей вздумается без приглашения зайти вечером в его новые покои? И что от увиденного там она разгневается просто до яростных искр в обычно ласковых глазах? Да и в чем он виноват? Как мог Инлин, воспитанный в традициях своего народа, посметь выгнать Нериджи, которая всего пару часов назад вошла в комнату и объявила, что выбирает его. Нет, второй прекрасно помнит, как в первый момент собирался отказать ей, но не успел. Инлинка прямо у дверей дернула завязки своего энсали, и оно осталось лежать посреди пола, вызывающе бросаясь в глаза, словно печать на документе, заверяющем принадлежность Дьерджиса этой женщине. Нас обстреляли. Указав на блюдо с кучкой тоненьких игрушечных на вид стрел, сухо обронил Вайдильс и вновь отвернулся к колдующим над пузырьками со снадобьями магом. «Кто? Все живы?» Вырвалось у первого советника, неимоверно расстроенного и самим происшествием, и своей недавней несдержанностью. Но вот почему он не смог смолчать, спрятать взгляд в остывшем чае и остаться с семьей? Тогда теперь не пришлось бы чувствовать себя невольным дезертиром и корить за проклятую вспыльчивость, в результате которой он в такой опасный момент оказался далеко. «Эльфийские лучники», — откликнулся Сэм, отчетливо ощущавший весь спектр бушующего в груди отца переживаний. Однако вовсе не желавший вмешиваться в его личные дела, хотя и испытывал к нему жалость. «Пришли из портала. Повезло нам, Улидат успела их остановить. Ни в кого не попали. Хотя могли задеть всех, луки у них многозарядные. А вот какое снадобье нанесено на стрелы сейчас устанавливают маги?» «А их уже допросили?» Мгновенно возвращаясь в знакомое всем состояние подозрительности и осторожности, деловым тоном осведомился Дьерджис и решительно шагнул к диверсантам, уложенным на диванчике. «Еще и мебель хорошую этими бандитами пачкают», — мелькнула в голове советника раздраженная мысль. Но ее перебил раздавшийся от двери так хорошо знакомый голос Дисси. «Никаких допросов». Эти непримиримые интонации молодой королевы в крепости успели изучить на зубок. И точно знали. Означать они могли лишь одно. Дисси уже о чем-то догадалась, но никому не расскажет о своих соображениях, пока не сочтет, что для этого наступил подходящий момент. Решать, как поступить с бандитами, абсолютно не женское дело. Хотел было возразить второй, но он наткнулся на предупреждающий взгляд сына и недовольно стиснул зубы. А в следующий миг уже забыл о своем намерении, повинуясь сигналу Кайта, раньше всех заметившего новое свечение портального круга. И вместе со всеми присутствующими сородичами, спешно переходя в режим ускоренного движения, неслышными тенями мелькнули гибкие фигуры, готовясь мгновенно скрутить и обезоружить очередную партию незваных гостей. И уж вот этих-то второй ни за какие блага не отдаст под крылышко лекарей. Никто и глазом моргнуть не успеет, как диверсанты уже будут далеко, в специально оборудованном для этого подвале. «Остановитесь, это Эниль», — звонко приказал голос королевы, и воины покорно застыли. «Ну и какое это имеет значение, кто идет через портал в этот раз?» — бушевало в груди советника возмущение. «Разве не ясно, что именно Эниль мог быть организатором предыдущего нападения? Да, скорее всего, и был им. Ведь именно ему зачем-то нужен Дельриотиль, причем именно вместе с Дисси. Вот и придумал, как захватить ее врасплох, чтобы больше не отдавать». Верховный маг эльфов ощутил неладное, не успев сделать даже одного шага, и привычно активировал вокруг себя и спутников защитный купол. А как еще должен поступить опытный маг его ранга, если сразу по прибытии на него обрушивается шквал ярких негативных эмоций? От лютой ненависти до подозрения в покушении на жизнь близких существ. И только одна хозяйка Дельриотиль, стоящая в дверях, твердо уверена, что они невиновны в неприятном инциденте, произошедшем в этой комнате несколько минут назад. Нет, маг не научился слышать ее мысли. Теперь они были ему совершенно недоступны. Амулет набрал силу. Зато он прекрасно распознал мысли остальных и расслышал в ее выкрике искреннее желание уберечь от несчастья. Вот понять бы еще, кого именно. Защитный купол верховного эльфийского мага не такая уж безобидная вещь. «Дьер», — мягко окликнула второго Дисси, разглядывая гостей. «Недавно ты признался в своей неправоте. Говорил, что ошибался, не доверяя мне. И обещал в будущем верить, не ожидая никаких доказательств. Прошу, поверь сейчас моему слову. Останови воинов. Вы ничего не сможете сделать высокородному Толиорику Энилю, не пострадав при этом сами. Ну, вовсе не так он сказал, но смысл верен. И синеватые искорки, зловеще посверкивающие вокруг гостей, наталкивают на мысль, что мачеха не так и не права. Да и не видно в руках у пришедших никакого оружия. А уж о том, что оно им и не нужно, знают в Загоре даже дети. Насмотрелись на чудеса эльфийской магии. Вот только никак не может он придумать, как отступить сейчас и не потерять авторитета в глазах замерших вокруг воинов. «Где напавший на вас бандита?» Эниль, отчетливо слышавший рассуждения и колебания старшего принца, решил пойти ему на помощь. «Вот тут, на диване». С облегчением принимая эту уступку, шагнул вперед второй. И замершие в ожидании схватки инлины расслабились, выходя из боевого режима. «Они мои пленники, поэтому не разрешаю производить с ними никаких действий без моего согласия». А вот такого заявления, да еще и сделанного холодным и бесстрастным голосом, от Дисси не ожидал никто. Да она и сама всего секунду назад сомневалась, удастся ли произнести тщательно продуманную фразу именно так, как требуется. Хорошо еще, что догадалась несколько дней назад попросить Дель позаниматься с ней, уже через пару суток после объявления Айтериса королем с досадой осознав, как они ошиблись. И хотя объявили Вайдильса законным наследником, но до королевского трона ему придется подрасти. И даже не столько ему самому, сколько Лиизии. Слишком сложной и непонятной стала для женщины внезапная перемена в жизнь. Слишком свежи были в ее душе воспоминания о родном мире. Для многих инлинок потеря всего, что было им привычно, дорого и любимо, оказалась непомерно тяжелой. А кроме того, пока болезненно кровоточили в их душах раны, нанесенные смертью близких и гибелью родного народа. Ведь для женщин, просидевших в пространственном кармане 5 веков, все это произошло лишь несколько дней назад. А рассказы мужа и его братьев про прожитые здесь столетия чудились инлинкам хоть и правдоподобной, но сказкой. Да к тому же инлины в своих повествованиях старались тщательно обходить все тяжелые и неприятные стороны своего быта. Вот и мнилась жене наследника, будто ей досталась более тяжкая доля. Впрочем, не одна она так думала. И Дисси уже пару раз намекала первому, что нельзя бесконечно скрывать правду от освобожденных из плена безвременья женщин. Они должны узнать и прочувствовать, сколько тягот вынесли попавшие в чужой мир воины для их спасения. И хотя Айтер умом был с нею согласен, однако просил дать соотечественницам хоть немного времени привыкнуть к потрясению, которое многие пережили, узнав, что обратной дороги в родной мир не существует. Потому и пришлось знахарке брать нелегкую долю королевы на собственные плечи. И повезло еще, что Дель не уехала в столицу в первые же дни, как намеревалась вначале. Она с внезапным рвением принялась объяснять сестре законы экономики и внешней политики, учить манерам и этикету. Хотя насчет учить это громко сказано. Училась Дисси сама и только тому, что считала действительно нужным для себя. Схватывала все на лету, вникала во все тонкости и требовала подробных объяснений там, где находила хоть малейшее несоответствие. А после делала собственные выводы и немедленно их озвучивала, иногда вводя Дель в ступор нестандартным истолкованием привычных правил. Вот и верховный маг застыл как вкопанный, услышав заявление королевы, и хотел было ей возразить. Но следующая фраза заставила Эниля накрепко захлопнуть рот. «Впрочем», — сказала эта невозможная женщина, и на ее губах мелькнула еле заметная тень лукавой усмешки. «Если вы докажете, что они подданы эльфийского правителя, я готова их вам передать для дальнейшего расследования этого происшествия. С правом решающего голоса при определении им наказания». Сопровождающие Эниля маги так изумленно уставились на нахальную человечку, что магистр даже злорадно подхихикнул в душе, представив, какие у них будут лица, когда он представит сородичам новую хозяйку Делириотиль. Однако на самом деле ему было вовсе не весело. И в глубине души бушевало созвучное кровожадным намерением второго желания утащить и допросить дерзких диверсантов. Хотя и не такими простыми методами, какие использовались в подвале Дьерджеса, который, кроме банального запугивания и обещания лишить памяти, никакими принятыми в королевстве изощренными пытками никогда не пользовался. И не только из-за категорического запрета первого, еще лет 300 назад пояснившего сыну, как будут смотреть на них вышедшие из кармана инлинки, если узнают, насколько низко пали сородичи, опустившиеся до варварских обычаев туземцев. Второй и сам не переносил ничего из того, что хоть немного напоминало ему действия изобретательных дголов. А вот верховный эльф не брезговал ничем, если подозревал хоть малейшую опасность для обитателей нового светлого леса. С такими заботой и стараниями выращенного эльфами на материке, 500 лет назад найденным инлинами в глубинах необъятного океана. Однако сейчас маг вовсе не собирался, несмотря на горячее желание, спорить с Дисси и отбирать у нее замаскированных под эльфов лучников. Знал наперед, все равно они ничего ему не расскажут. И это не у него недостаточно эффективные методы. Просто слишком уж искусно защищена память у диверсантов. И первая же попытка ее взломать возвращает разум пленников в раннее детство. Магистр уже пробовал. И не раз. «Значит, признавать в них своих сородичей вы не желаете», — правильно поняла повисшая в комнате молчание Дисси. «Тогда вопрос об их принадлежности снимается. Но теперь у меня есть новое желание. Я намерена забрать их с собой в светлый лес. Разумеется, мы их понесем, ходить сами они смогут еще не скоро. А теперь открывайте портал в деревню, женщины уже измучились ждать». И она так величественно выплыла из столовой, словно была твердо уверена, что никто не осмелится сказать даже слово поперек. Так ведь никто и не сказал. Инлины, привыкшие к характеру королевы за проведенное рядом с ней время, точно знали. Дисси от своего решения не отступится. Хотя втихаря и недоумевали, для чего ей могли понадобиться недобитые лазутчики. Теперь уже бесспорно, что не эльфийские. А гости терпеливо ждали, пока выскажется их верховный магистр, зачем-то суетливо шарящий в привешенном на пояс кошеле с фиалами. Но он только выхватил крошечную замысловатую склянку фиолетового стекла, выкатил из нее зеленый шарик и сунул в рот. А рассосав снадобье, постоял пару мгновений с закрытыми глазами и, открыв портал в деревню инлинов, шагнул в него первым, не обращая никакого внимания на сопровождающих зайцами, скакнувших следом.